Сергей Александрович Есенин. Я московский озорной гуляка, по всему Тверскому околотку, в переулках каждая собака знает мою легкую походку. Есенин кажется совершенно московским автором, соразмерным городу характером, темпераментом, перипетиями судьбы. При этом до 1918 года Сергей Есенин сочинял стихи о деревне в основном в Петрограде. 15 месяцев провел с Исидорой Дункан в турне по Европе и США. В последний год жизни надолго уезжал на Кавказ, но все равно. Москвич. Отец Сергея Есенина 12-летним уехал из деревни в Москву в мальчике. В 18 вернулся жениться и опять отправился в Москву, оставив жену в деревне. Когда 16-летний Сергей по окончании школы приехал к нему, отец служил старшим приказчиком в мясной лавке Крылова. Отец устроил сына в лавку конторщиком. Сергею работа не понравилась, и он перешел в контору книгоиздательства «Культура». Затем стал подчитчиком в типографии Сытина. В типографии Сергей Есенин познакомился с корректором Анной Изрядновой. Ей было 22 года. Молодые люди встречались в квартире замужней сестры Анны, а когда Анна забеременела, сняли свое жилье около Серпуховской заставы. У отца Сергей жил недолго. Но дом в Большом Строченовском переулке оказался единственным, где поэт был официально зарегистрирован в Москве. В домовладении купца Николая Крылова значились 4 дома. В переулке выходили харчевня и лавки колбасных и колониальных товаров. Со двора был вход в съемные квартиры. Один дом хозяин отдал своим работникам. Двухэтажный деревянный дом 1891 года постройки, в котором у отца Сергея Есенина была комната на первом этаже, сгорел в 1992 году. На том же месте построили копию, кирпичную, но обшитую досками. Предполагалось, что это здание займет музей Есенина. Но для музея выделили только 2 комнаты, поэтому оштукатуренная печь в музее бутафорская. В комнатах воссоздана обстановка небогатой квартиры начала 20 века. Мемориальных вещей нет, но все предметы соответствуют эпохе и создают нужное настроение. На сундуке лежит гармонь. Сергей любил петь частушки и играть на тальянке. Анна Изряднова была на 4 года старше Сергея. Они жили невенчанные. Сергей ждал ее из роддома, вымыл и протопил квартиру, купил пирожное. Качал младенца, пел ему, но через месяц после рождения сына съехал от жены. А скоро и совсем покинул Москву. Поехал покорять столицу, Петроград. Превратился в розовощекого леля великосветских гостиных. В Москву он вернулся уже знаменитым поэтом. В 1994 году артист Сергей Никоненко нашел квартиру, где жила Анна Изряднова с сыном Юрием, уже после того, как рассталась с Есениным. И открыл в этой квартире Есенинский центр. Ремонт, воссоздание комнаты Изрядновой, у нее была одна комната в коммуналке. Поиск экспонатов, все сделано Никоненко. Артист разыскал истопника школы в Спас-Клепиках. Тот достал с чердака старый школьный стул. Приобрел узкий стакан, которым пользовался Есенин в доме Айседора Дункан. Нашел серебряный поднос и вилку с гравировкой. Астория, Санкт-Петербург. В комнате Изрядновой стоит мебель из комиссионок, но начало 20 века. Но есть и личные вещи Анны. Книжка «История профессионального движения рабочих печатного дела в Москве», черная бархатная шапочка, собственноручно ею сшитая, бусы, рубашка, кофточка. На томике Пушкина детским почерком выведено «Читал Юрий Изряднов». Юрия расстреляли в 1937 году. В 1938-1939 годах в этой же комнате жила мать Есенина, Татьяна Федоровна. Возможно, она приехала поддержать Анну Изряднову после ареста сына. На кухне стоит выложенная кафелем дровяная плита. Поэт заходил изредка проведать сына. В последний раз, за несколько месяцев до своей смерти, он попросил разрешения сжечь в этой печи какие-то бумаги. Сергей Есенин окончил с похвальным листом Константиновское земское 4-годичное училище. После 3-летнего обучения в Спас-Клепиковской учительской школе получил звание учителя школы грамоты. на второй год жизни в Москве Есенин записался на первый курс историко-философского цикла академического отделения Народного университета Шанявского. Через два года поэт уехал в Петроград и обучение в университете прервал. Отставной военный и золотопромышленник Альфонс Шанявский доживал свой век в Москве. Богач так сильно болел, что возле его дома на мостовую стелили солому, дабы телеги меньше грохотали и не досаждали страдальцу. Из дома Шанявский не выходил. Круг общения составляли жена, сиделка да приходящие доктора. Все свое состояние и Арбатский дом генерал завещал на устройство открытого университета. Такого учебного заведения, куда смогут поступить все желающие, вне зависимости от сословия, образования и вероисповедания. Благодаря вкладу Шанявского и колоссальной энергии его жены, в 1912 году корпуса университета встали на Миусской площади. На фасадах архитектор Илларионов Иванов Шиц соединил классицизм с модерном. В начале 20 века в моду вошли гибкие линии модерна, а в 10-е годы вкусы поменялись, и на здание вернулись классические элементы. Переехав из Петрограда в Москву в 1918 году, Сергей Есенин познакомился и подружился с поэтом Анатолием Мариенгофом. Друзья поселились вместе, писали за одним столом, издавались под одной обложкой. Даже одевались одинаково, носили высокие цилиндры. И не для эпатажа. Это оказались единственные головные уборы, какие можно было купить без ордера. Паровое отопление не работало. Они спали в одной кровати под грудой одеял, чтобы согреться. Решением стало переселение в ванную комнату. Ванну закрыли матрасом и превратили в кровать. На умывальник положили доски, и он превратился в письменный стол. Колонку для согревания воды топили книгами. Соседи по коммуналке с завистью смотрели на теплое существование друзей и требовали установить очередь на ночевку в ванной. После революции толстые журналы оказались закрыты, и печататься было негде. Голод в Москве давал себя чувствовать все сильнее и сильнее. Есенин с друзьями-литераторами в 1919 году организовал издательство «Трудовая артель художников слова». Типографии разорены, типографских работников революция разметала по стране, но главная проблема – вся бумага реквизирована. Есенин надевал длиннополую поддевку, причесывал волосы на крестьянский манер и отправлялся к дежурному члену Президиума Московского Совета. Стоя перед ним без шапки, он кланялся и старательно окая просил сделать божескую милость и дать бумагу заради крестьянских стихов. Трудовая артель художников слова выпустила 5 сборников Есенина. Для продажи книг молодые писатели в том же 1919 году открыли книжный магазин «Лавка имажинистов». Председатель Моссовета Лев Каменев предоставил для магазина дом номер 15 на Большой Никитской. Это типичное торговое помещение, построено в 1912 году Витольдом Дзевульским. 5 больших окон-витрин соответствовали 5 магазинам. В каждом магазине каменная лестница вела в подвал, а металлическая винтовая на антресоли, где можно было устроить жилую комнату для продавца или дополнительное торговое помещение. В лавке имажинистов на антресолях стояли большой круглый стол, диван и мягкая мебель. Комната называлась кабинетом дирекции. Поэты сами продавали свои книги. За прилавком, в свою очередь, стояли и Сергей Есенин, и Анатолий Мариенгоф. Есть легенда, что монахи запирали художника Филиппа Липпи в помещении, которое он должен был расписывать, чтобы он не сбежал в таверну. Александр Таиров, делая спектакль «Жирафле-жирафля», с художником Георгием Якуловым поступил так же. Он закрыл Якулова в театре с красками и бумагой, пообещал даже выпивать с ним по стаканчику вина за обедом и ужином, только чтобы он сделал эскизы к спектаклю. В мастерской Якулова в богемном чаду клубились гости, и работать было невозможно. Мастерская Георгия Якулова находилась в знаменитом доме на Большой Садовой, дом номер 10. В те же годы в квартире номер 50 там жил Михаил Булгаков. Дом, построенный в 1904 году архитекторами Эдмундом Юдицким и Антонином Милковым, состоял из 4 корпусов, плотно обступивших узкий двор с фонтаном. На улицу выходил пятиэтажный корпус с парадным фасадом. К нему примыкали два четырехэтажных здания без украшений. Самая дальняя секция состояла из трех художественных мастерских с высокими потолками, расположенных одна над другой. В 1920 году Георгий Якулов получил мастерскую и комнату в квартире номер 8 в фасадной части здания. Мастерскую Якулова называли «последним прибежищем старой художественной богемы Москвы». На одной из пирушек в мастерскую Якулова в 1:00 ночи приехала Айседора Дункан. Красноволосая, в просторном красном хитоне Айседора легла на диван. Есенин устроился у ее ног. Она окунула руку в его кудри и сказала: «Золотая голова». Было неожиданно, что танцовщица, знающая не больше десятка русских слов, запомнила именно эти. Потом поцеловала Сергея в губы и произнесла еще два русских слова — «ангел» и «черт». С этой ночи началась их любовь. Она была страстная. А отношения для Дункан непривычные. До этого ее окружал высший свет старого и нового света. Есенин же дебоширил, дрался. Иностранные языки учить наотрез отказался. Впрочем, и Айседора русский не освоила. Но напевные стихи мужа слушала с удовольствием. Айседора Дункан — американская танцовщица-новатор, основоположница свободного танца. Дункан хотела заняться художественным, пластическим воспитанием детей и посчитала, что заинтересована в создании нового человека будет именно новая власть в России. Заручившись поддержкой наркома просвещения Анатолия Луначарского, она приезжает в 1921 году в Москву открывать школу танца для детей рабочих. Айседоре предоставили особняк на Пречистенке, дом номер 20. До революции дом принадлежал чайторговцу Алексею Ушкову, женатому на балерине при имени Большого театра. Для репетиций в особняке был оборудован зеркальный зал. Причем, по иронии судьбы, Ушковы в те же годы в Париже снимали бывшую квартиру Айседоры Дункан. Дункан называла эту перемену кадрилью. Эффектный особняк на Пречистенке был построен в начале 20 века казанским архитектором Карлом Мюфке. Мюфке построил также дом для Ушкова в Казани. У этих зданий общая стилистика. Айседора Дункан отобрала для занятий 40 девочек и поселила их в своем доме. Некоторые дети оказались истощенными. Их надо было не только учить танцам, но и подкармливать. Айседора Дункан прожила в Советской России год. Из особняка на Пречистенке она отправилась вместе с Есениным в заграничное турне. В Берлине Сергей сбежал от Айседоры. Но через 4 дня она нашла его в небольшой гостинице и разнесла неповинный семейный пансион вдребезги. Есенин много раз уходил и раз за разом по просьбе Айседоры возвращался. «Я люблю Россию, коров, крестьян, деревню», — говорил поэт. «А она любит греческие вазы. В греческих вазах мое молоко скисает». В Нью-Йорке Есенин увидел в киоске газету со своим портретом. Обрадовался. Вот она, слава. Купил десяток газет, но прежде чем послать друзьям, попросил перевести подпись. Под портретом стояла: «Сергей Есенин, русский мужик, муж знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, бессмертный талант которой». Путешествие по странам Европы и США продолжалось 15 месяцев. Союз эксцентричной танцовщицы и молодого поэта не был долгим. В 1924 году их, превратившийся в вихрь скандалов, брак распался. Первый памятник Есенину в Москве поставили в 1972 году на Есенинском бульваре. У нас центростремительная страна, и выбор окраины Москвы подсказывает, что в это время самого читаемого в России поэта не считали достойным центральных площадей. Скульптор Владимир Цыгаль создал образ крестьянского поэта. Есенин изображен в сапогах, подпоясанной косоворотке, с густой челкой на лбу, словно идущий по ветряному свею, по тому ль песку. Сергея Есенина похоронили в Москве, на Ваганьковском кладбище. На могиле поставили железный крест с фигурой распятого Христа. Могила Есенина — одно из самых посещаемых мест на кладбище. Здесь всегда свежие цветы. У могилы читают стихи и проводят творческие встречи. Несмотря на такое внимание, а может быть, из-за него, в какой-то момент Христос с креста исчез. В 60-е годы крест заменили плитой с профилем поэта. В 1986 году на могиле поэта на Ваганьковском кладбище установили новое надгробие. Плиту с круглым барельефом заменили памятником работы скульптора Анатолия Бичукова. Надгробие представляет собой фигуру Есенина, высеченную из массивной гранитной глыбы. В 1995 году Есенину поставили памятник на Тверском бульваре также работы Бичукова. Это, пожалуй, самый парадный московский бульвар, да еще осененный именем Пушкина. В Москве ставят памятники всегда с привязкой к биографии. Как шутил Михаил Светлов по поводу своей будущей мемориальной доски, здесь жил и от этого умер писатель. На Тверском бульваре Есенин не рождался и не учился, но вокруг есенинские места. На Большой Никитской работал книжный магазин имажинистов. На Никитском бульваре находился дом печати, ныне дом журналистов. За Патриаршими прудами была студия Якулова, где поэт познакомился с Сидорой Дункан. Колокольню Страстного монастыря Есенин как-то с товарищами расписал антирелигиозными лозунгами. А на Тверской имажинисты открыли кафе «Стойло Пегаса». Пегас присутствует и в скульптурной композиции на Тверском бульваре. Жеребенок, часто встречающийся в стихах Есенина, обрел крылья. Скульптор Анатолий Бичуков снова изобразил поэта прогуливающимся. Он опирается на ствол дерева. Но образ получился более городской. Поэт в пиджаке и изящных туфлях. Череда памятников показывает, как любовь к поэту пробивается сквозь официальные полузаслоны. Его стихи издают, о нем снимают фильмы, был даже кукольный спектакль о Есенине.